Казановка, дом номер 7. «Главное, чтобы адрес правильно записала», — говорит дед Шура и, важно, по слогам повторяет свой новый адрес. «Улица Казановка, дом номер 7». В доме номер 7 по Казановке дед Шура живет уже почти 2 года. Раньше дед Шура жил на Барсуковой, в Примах, у бабы Ксаны. Баба Ксана умерла, и деда Шуру из дома на Барсуковой выгнали. «Алексей говорил, оставайся», — рассказывает дед Шура. «А Татьяна — невестка, ни в какую. Он нам никто, говорит. О как!» Дед Шура смотрит на Алёнку так, будто только что заметил, что она здесь. Алёнка складывает пирамидку из камней. Около дома номер 7 на Казановке самые красивые камни. Есть даже драгоценный с блестящим сколом, который на солнце переливается желтым и фиолетовым. «Мала ты еще», — говорит дед Шура и качает головой, как будто жалеет, что Алёнка мала. Острый белый камушек соскальзывает с круглого серого, и пирамидка превращается в бесформенную горку. «Юлька такая же была, когда я с Ксаной сошелся». Дед Шура встает со скамейки, выходит на дорогу. И сразу: «Деда, да деда». Татьяна ей: «Какой он тебе деда?» А Алексей переносицу трёт, боится слово поперек сказать. О как! Алёнка тоже выходит на дорогу, смотрит вместе с дедом Шурой туда, где Казановка сворачивает к центру. Юля позвонила вчера по телефону. У деда Шуры телефона нет, поэтому Юля позвонила агрономше Чистяковой. «Александр Евсеевич, вас внучка к телефону», — сказала агрономша деду Шуре. Дед Шура в это время набирал воду в колодце. «Нет у него никакой внучки», — сказала Петровна, которая тоже пришла за водой. А дед Шура отпустил ведро, и оно с гулким радостным скрипом полетело назад в колодец. Быстро-быстро крутилась колодезная ручка, но дед Шура, лысый, с большим круглым животом, бежал еще быстрее. Настоящей внучкой Юля деду Шуре никогда не была, потому что Алексей, сын бабы Ксаны, никогда не был деду Шуре сыном. Бабушка Соня рассказывала, что когда дед Шура переехал жить к бабе Ксане, Алексей уже жил в городе, был женат на Татьяне, и у них уже была Юля. Юля деда Шуру полюбила сразу, и тот Юлю тоже полюбил. «Деньги ей на свадьбу откладывал», — рассказывала бабушка Соня. Свадьба у Юли была год назад, но дед Шура про нее не знал. После смерти бабы Ксаны Юля в Заречье больше не приезжала. «Может, на Барсуковую свернула, а там и подсказать некому». Дед Шура возвращается на скамейку. Алёнка выбирает самый плоский камень для основания. Говорит: «Дело у меня к тебе, деда, есть. А то я не знаю, какое это дело». Дед Шура хитро улыбается и становится похож на сказочного султана. Алёнка не знает, какое дело может быть у взрослой замужней Юли. Но деда Шуру не спрашивает, ждет, когда тот сам расскажет. «А я ж спать не ложился. Ждал, пока Юлька с танцев придёт». Дед Шура присаживается рядом с Алёнкой, кладет на пирамидку длинный камень. «Большой слишком», — отзывается Алёнка. «Сана мне говорит, не денется никуда твоя Юлька, небось, не маленькая уже». Дед Шура снимает длинный камень, вертит его в руках. «А где ж не маленькая, когда чуть что, сразу в слезы? Дед Шура встает. Достает белый чистый платок, вытирает лоб и глаза. Нужный камень для основания Алёнка нашла. Теперь надо остальные подобрать по размеру. «Думаю, ждет моя Юлька, детёночка». Дед Шура прячет платок в карман, садится на скамейку. «Пусть бы девочка была, на Ксану похожая». Алёнкина пирамидка строится быстро. Камни крепко держатся друг за дружку, смотрят вверх, в небо, и туда, где Казановка сворачивает к центру, тоже смотрят. «А дом Ксанин продали. Дед Шура палкой чертит на земле квадрат дома и треугольник крыши. Ходил я туда прошлым четвергом. Окна слепые поставили, без перекладины. И дачница в палисаднике, в шортах, с новенькой тяпкой. О как! Алёнка кладёт на верхушку пирамидки блестящий, похожий на звезду, камушек. А, детёночка, вырастим. Дед Шура расправляет плечи, проводит рукой по лысине. Что ж, я не понимаю, что молодым учиться надо. Татьяна с Алексеем тоже ещё молодые. Кто их с работы отпустит? А я что? На первой электричке в город, на последней — домой. К следующему лету, глядишь, и сюда правнучку заберу, а? Алёнка улыбается вместе с дедом Шурой и гадает, как Юля назовёт дочку. Вот бы Луизой. Алёнка начала читать «Всадника без головы» и теперь мечтает скорее вырасти и родить дочку по имени Луиза. Обещала к обеду быть. Дед Шура снова выходит на дорогу. От солнца на небе осталась только розовая полоска. Картошка остыла. Дед Шура поворачивается и смотрит в обратную сторону, к речке, как будто оттуда тоже может появиться Юлька. «Тебя, небось, уже бабушка заждалась?» — спрашивает дед Шура Алёнку, и Алёнка кивает. «Беги домой, да и я уже пойду», — говорит дед Шура и остаётся сидеть на скамейке. Домой Алёнка идёт медленно, оглядывается. Дед Шура на дорогу больше не глядит, он смотрит на землю и на Алёнкину пирамидку. Когда Алёнка доходит до дома, деда Шуры на скамейке уже нет. Алёнка берётся за ручку калитки, переступает порог, и появляется звук. Чужой, незнакомый. Алёнка выбегает на дорогу. Из-за поворота выезжает машина. Длинная, блестящая. Машина медленно едет по улице, притормаживая у каждого дома. «Улица Казановка, дом номер 7!» — кричит Алёнка. И машина проезжает мимо. Мимо Алёнкиного дома, мимо Варькиного, мимо дома бабы Анюты и дома бабы Наты. На Казановке у дома номер 7 радостным маяком светится пирамидка.